Глава 9. Деймар появился в комнате еще до того, как я успела встать. Его не заинтересовала упавшая в обморок Нира. Библиотека. Вот что мужчина принялся осматривать первым делом. И я возмутилась бы, если бы не заметила, что демона и след простыл. Лишь раскрытый том лежал на диване. «И ты тоже подобным увлекаешься?» Взглянув на название, поморщился Деймар. «Неужели вас беспокоит сейчас книга? Нам необходимо обсудить нечто...» В запястье больно кольнуло, заставив меня стиснуть зубы и потереть руку. «Более важное...» «Что там у тебя?» Заметив мою суетливость, Лэнс поторопился приблизиться и даже вознамерился прикоснуться ко мне, чтобы проверить ее причину. «Вам не кажется, что сперва надо помочь Нире?» Завела я руку за спину. Мужчина опустил правую ладонь мне на плечо, не позволяя отшатнуться. Второй же ухватился за локоть и потянул тот на себя, чтобы завладеть запястьем. На нем вновь исчезла колючая вязь. Деймар принялся исследовать кисть как на внешние, так и на внутренние повреждения, надавливая и проводя большим пальцем по коже. «Да нет здесь ничего», — попыталась я освободиться от захвата, но вместо этого встретилась с осуждением в серых глазах. «Вы не видите? Нире плохо. Ее надо привести в чувство и отвезти в мою комнату». «Гровер», — посмотрел Деймар через мое плечо. «Почему ты еще там?» «Но Наар, сколько раз повторять, что он ничего тебе не сделает? Найди людей и отнесите Ниру к себе». «Лучше в мои покои», — снова попыталась я выдернуть руку. Мужчина остался непреклонен. Он проверил вдобавок мои пальцы, но, так ничего и не обнаружив, отпустил. А в это время к нам подошли двое слуг. Они подняли горничную и понесли ее на второй этаж. Чутье подсказывало, моим наказом они пренебрегут и доставят девушку в ее комнату. Я с трудом подавила негодование и вознамерилась пойти за Нирой, чтобы проверить ее самочувствие и при необходимости побыть рядом. И план почти удался. «Вы ведь хотели поговорить?» – окликнул меня у основания лестницы Деймар. «Здоровье горничной в данную минуту важнее, а вы вряд ли убежите из дома, едва вернувшись». Не оборачиваясь, ответила я ему и поспешила к девушке, которая очнулась как раз к моему приходу. «Анне!» – ее голос дрожал, а на глаза уже наворачивались слезы. «Не беспокойся, все будет хорошо. Он не тронет тебя, обещаю». «А как же вы?» «Я видела, он был в библиотеке. Я очнулась в ваших покоях, подумала, что произошло ужасное, и побежала вас искать. Но там...» «Ох!» — приложила она пальцы к вискам и зажмурилась. «Да, Нира, демон». Поймала я и сжала маленькую, слегка шершавую ладошку. «Только не переживай, мы очень скоро покинем этот дом. А пока тебе желательно перекусить и перестать так сильно волноваться». «Анне», — обратилась ко мне вошедшая в комнату служанка, — «прошу прощения, Наар Деймар послал меня помочь вашей горничной, а вас попросил явиться к нему в кабинет». «Я скоро вернусь», — поправила я каштановые волосы Ниры и улыбнулась, чтобы тем самым хоть немного приободрить испуганную девушку. В груди разгоралось негодование. Прикрыв за собой поскрипывающую дверь, я с минуту простояла возле нее, чтобы настроиться на нужный лад. Не стоило показывать Лэнсу, насколько он мне стал неприятен с момента нашей последней встречи. Вскоре по коридору разнесся двойной стук. За ним последовало позволение войти. Деймар стоял возле окна, облокотившись о стену, и смотрел вдаль. «Как тебя зовут?» С печалью в голосе произнес мужчина. Стоило мне сделать пару шагов вглубь комнаты. «Сомневаюсь, что вы не знаете», — сцепила я перед собой руки в замок, опустив их вниз. Мужчина повернулся ко мне, о чем-то задумался, а затем приблизился и протянул раскрытую ладонь, словно ожидал, что я вложу в нее пальцы, как бывало не раз. «Деймар Лэнстейнер. Вживляю в камни магию растений. Имею немалый доход от двух имений. Нередко бываю на аудиенции у императора, зачастую выполняю его заказы. Неужто думаете, будто вы мне интересны?» Отрицательно покачала я головой. «К чему нелепое представление? чтобы начать все сначала. Я не имею ни малейшего желания знакомиться с вами, узнавать, даже слышать о вашем прошлом или настоящем. Мне с трудом удалось это не воскликнуть, а произнести ровно и довольно сухо. Единственное, что меня волнует в данный момент, так это здоровье моей горничной и как скоро я смогу покинуть ваш дом. С Нирой все в порядке, обычный испуг. Вы способны одним взглядом определять, здоров человек или нет. Магия настолько изменилась, сложно оказалось удержаться от издевки. Но я тотчас одернула себя, наказывая не выставлять на показ свое отношение к этому мужчине. Деймар сжал до сих пор протягиваемую руку в кулак и недовольно покачал головой. Он отвернулся и направился к столу, достал из выдвижного ящика белый камень, а затем нарисовал им невидимый знак на дверях. Айлин. В груди все сжалось от обращения по настоящему имени. Я лишь на секунду опустила взгляд, но вскоре сделала все возможное, чтобы забыть недавнюю ссору в этом же кабинете. «Прошу прощения за свои слова и поступок, которому нет оправдания», — сказал Деймар, снова направляясь ко мне. «Вы о чем?» — хотелось притвориться, будто я не поняла, что он имел в виду. Неужто вновь пытается заговаривать мне зубы? В памяти вспыхнула наша прогулка по саду с многочисленными рассказами о цветах, растущих на территории дома сестры Деймара. Беседа шла только о них, и лишь недавно стало понятно, почему. «Нет, я хочу объяснить, зачем так поступил». Лэнс попытался вновь прикоснуться ко мне, даже взял в плен мою ладонь, выражая тем самым глубокую печаль. Его игра начала не на шутку надоедать. «Отчего сейчас? А раньше? До того, как произошло непоправимое, не догадались?» Резко потянула я руку на себя, высвобождая ее, и обошла Деймара стороной, чтобы опуститься в небольшое кресло рядом с камином. «Айлин, я...» «Хотя нет», — перебила я мужчину, — «мне неинтересно. Прошу, позвольте покинуть ваш дом и одолжите немного золота. Я верну при первой же возможности. Это все, что мне необходимо». «Увы, тебе придется пробыть здесь некоторое время», — сел в рядом стоявшее кресло Лэнс. «Магически ты являешься моей невестой. А вот по документам я уже женат на твоей сестре. Но как?» – возмутилась я, не желая верить своим ушам. «Ни она, ни я». Мне вдруг вспомнились бумаги, с которыми приходил перед отъездом отец. Там стоит моя подпись. Разрешение же я брал на имя Ирвис, значит, придется переделывать. Я не собираюсь становиться вашей женой. «А разве кто-то просит?» – таким же повышенным голосом ответил Деймар. «Почему я так наивна? Даже сейчас мне сразу пришла мысль, что мужчина собрался оформить разрешение на меня, а не сделать новые документы для возможности подписания их сестрой. У меня вообще нет никакого желания связывать себя узами брака с кем бы то ни было», – выпалил Лэнс. «Это крайняя мера, единственно возможный способ достигнуть цели». Я вскочила с кресла и вознамерилась уйти. «Хватит с меня оскорблений и унижений. Пусть решает проблемы без моего участия. Нужна Ирвис, так зачем же стоит дело?» «Айлин», — схватился за мою руку мужчина и потянул вниз, намереваясь усадить обратно. «Тебе придется меня выслушать. Это ваши проблемы. Разбирайтесь с ними сами. Зачем впутывать меня? Единственное, что сейчас важно, как покинуть этот дом». Я не села, лишь выпрямилась, возвышаясь над мужчиной. «Раз в документах стоит подпись, значит, по закону ты моя жена. И тебе не пристало разъезжать или жить одной, где бы то ни было», — быстро проговорил Деймар и встал, оказываясь со мной наравне. «Для всех я только невеста, даже вашей сестре представилась так. Что важнее, чужое мнение или слово императора? Но не об этом я хочу с тобой поговорить», — уже еле сдерживался мужчина. «У меня в доме демон. Не уверен, заметила ли?» С моих губ чуть не слетела колкость. «Конечно, заметила. Демон, который чуть было не убил мою горничную. Он не сделал бы этого», — покачал головой Лэнс и опустил руку мне на плечо, которую я тотчас скинула. «Да сколько можно ко мне прикасаться? На нем лежит печать, которая не дает причинить вред жильцам, крушить стены и мебель. К тому же она не позволяет демону попасть за границы дома и в его левую часть. Однако это временно, как и моя магия. Она, как ты уже знаешь, тоже работает временно. В течение своего монолога Деймор пару раз провернул черное кольцо на среднем пальце, которого раньше там не наблюдалось. Мне стало не по себе. Монстр и тут обманул меня. По сути, он не мог сделать ничего плохого горничной, но солгал, заставив тем самым согласиться на отчаянный шаг. Было горько осознавать собственную глупость. Оказывается, манипулировать мной так просто. Нира почти сутки не спала и с трудом ела. «И вы говорите, что демон не виноват?» Цеплялась я за последнюю соломинку, лишь бы оправдать свой поступок. Насколько я успел заметить, она очень эмоциональна, а демонов притягивают подобные люди. Он не может причинить ей вред, зато испугать запросто. Ему нельзя вытягивать энергию, но едва страх или же любое другое первородное чувство завладеет телом, то излишки выплеснутся. Если твоя горничная ослушалась предостережения и пошла в правое крыло, потеряла сознание от страха, перебила я Деймора и опустилась в рядом стоящее кресло. Лэнс отошел и вскоре вернулся со стаканом воды, будто мне она была нужна. «Благодарю», — отрицательно покачала я головой, отодвигая от себя его руку. «Айлин», — мужчина поджал губы и поставил стакан на край стола. «Не надо видеть во мне врага». «Да, вчера я погорячился и наговорил лишнего. Прости, все дело в демоне. Любая попытка изгнать его заканчивается провалом. Думаешь, приятно жить по соседству с монстром? Мне пришлось распустить почти всю прислугу, оставив самых стойких». «Это Гровер-то стойкий», — вспомнился мне его внешний вид. «О, поверь, первый в их рядах. Я нанял его совсем недавно, предполагая, что демон не будет иметь на него виды. И тот вправду дворецким не заинтересовался, хотя Гровер его все же побаивается», — хохотнул Лэнс. Но воодушевление мужчины быстро померкло. «Так вот, я изучил много фолиантов и древних свитков, искал способы изгнать обманутого демона и нашел всего несколько. Но даже из них доступен лишь один. Вот только теперь камень, что был мне необходим, испорчен попыткой наделить его не той магией второго уровня». Беседа с Деймором начала меня нервировать. «Подумаешь, демон. Не то чтобы я хорошо относилась к этим существам, просто в Тонвере бывали случаи вызова, и те заканчивались весьма плачевно. Не каждый мог обеспечить равноценный обмен услугами. А эти монстры настолько привередливы, что отказывались принимать неугодную им оплату. Однако ни один глупец, посмевший потревожить чудовище, не впутывал других и не преподносил свою попытку избежать возвращения долга как желание спасти мир. И тем более никто не давил на жалость, что сейчас делал мой жених. Не спорю, все звучит и выглядит довольно странно. Обычно демоны уходят, забрав предмет договора с собой. Но конкретно этот не может получить желаемого никоим образом. Он застрял здесь. И поверь, скоро сдерживающая его печать ослабнет, а уж тогда Деймор пару раз потер свой подбородок, так и не завершив начатую фразу. «Я буду далеко отсюда и не узнаю, как вы справитесь с ним. Уверена, у вас все получится», — поджав губы, закивала я, не поверив ни единому слову. «Понимаю твое отношение, ведь по сути я разрушил твою жизнь. Какой вы понятливый, однако, чуть не слетело с моих губ». Я прочистила горло и отвернулась. Он был слишком высокого мнения о себе, рассчитал, что это на самом деле так. Сказанное без труда можно забыть, а вот потерянную честь... У меня в планах не числился пункт с замужеством, посему следовало, что и оправдываться ни перед кем не требовалось. Даже родители впредь не помешали бы мне достигнуть желаемого уединения. Тут же вспомнилось поместье бабушки, там имелся шанс воплотить в жизнь столько всего. Осталось лишь вырваться. «Это все?» – повернула я к Деймору голову. «Если вам больше нечем поделиться, то мне не терпится покинуть ваш дом». «Айлин, я же сказал, что ты останешься здесь. Вряд ли вам удастся меня удержать. Пойми же, изгнать демона крайне необходимо. Если ты так боишься с ним встречи, просто не ходи в правое крыло». «А зачем я вам, если связь довольно просто разорвать?» Сложила я руки на груди. «У нас второй уровень, поэтому нужны оба. Но сперва надо разорвать другую связь, — посмотрел Деймор на камни и потер нос. Мне не понравилось сказанное. Зародившееся подозрение неприятно обожгло грудь. Вы ведь, — сглотнула я образовавшийся в горле тугой ком, — третий уровень невозможно. Нет. Айлин резко придвинул ко мне кресло Лэнс и взял мои руки в свои, не позволив их вырвать. Я нуждаюсь в твоей помощи. У Ирвис как раз нужная магия. Нет, интенсивно замотала я головой. Даже не просите. У меня два выхода. Обратиться к императору с претензией на твоего отца. Или попросить тебя уговорить Ирвис и ее мужа разойтись. А затем сделать так, как полагалось изначально. Я откинулась назад, не желая видеть этого человека. Ты ведь умная, сообразительная. Тебя в будущем ждет много светлого и хорошего, Айлин. Прикоснулся он к моему подбородку, заставив повернуть голову и встретить мольбу в серых глазах. Ты красивая и замечательная девушка. Любой мужчина был бы только рад взять тебя в жены. Но пойми, я не преследую цель каким-либо образом оскорбить или унизить тебя. Выполни твой отец договор, мы познакомились бы на свадьбе, и впоследствии, скорее всего, никогда не свиделись бы. Да и хуже меня мужа не найти, — поморщился Деймор, на долю секунды отведя взгляд в сторону. Я признаю свою ошибку. Следовало проверить магию до обряда обручения, и тогда не оскорбил бы ни словом, ни делом. Помоги мне, и я помогу тебе в любых начинаниях. Если понадобится золото, аудиенцию императора, решить спор с соседом, купить дом, поступить в академию, заставить несговорчивого кавалера. Вариантов много. Пожал он плечами и улыбнулся одним уголком губ. Как вытерпеть подобное? Когда же настанет конец этим испытаниям, которые одно за другим падают на мою голову? Ваше предложение мне неинтересно. С демоном необходимо разобраться именно вам. Вот и решайте проблему. Хотите уговорить Ирвис? Дерзайте. Все, что от меня требуется, разорвать связь. И я бы предпочла сделать это как можно скорее. В остальном желательно свести наше общение к минимуму. Я резко встала и направилась к выходу из кабинета, не в силах больше его слушать. Ирвис с мужем должны приехать к нам в гости где-то через неделю. Застигший меня у двери голос Деймора заставил обернуться. Я хотел поселить их здесь, но теперь склоняюсь к мнению, что лучше подобрать гостиницу неподалеку. Как считаешь, вам решать? Натянуто улыбнулась я и вскоре захлопнула за собой дверь, еще долго приходя в себя возле нее.